Павел Матисов. Серия романов «Вечная бездна». Книга третья, глава первая. Проснулся я в районе обеда. Дроу посапывала рядом. Довольно потянулся и, не удержавшись, легонько шлепнул девицу по сладкой заднице. Ушастая подорвалась в постели, но быстро осознала, где и в каком положении находится. Эль прикрылась покрывалом. «Отвернись! Мне надо переодеться!» «Чего я там не видел?» — хмыкнул я. Настроение мое пребывало на недосягаемой высоте, и даже потенциальные проблемы от питомца не страшили. Если проболтается, значит, можно будет больше не скрываться и перейти к следующему этапу. Мне нравилось двигаться наверх в тени, не привлекая внимания. Сам по себе, не полагаясь на влиятельных персон или клан. Но все-таки пройти бездну в соло оказалось нереально. Хотя формально я ни разу не вступал ни в отряд, ни в клан по понятным причинам. Не скажу, что к Эль за это время я полностью привык. Меня раздражали ее острый язычок и прошлое отношение. Но, наверное, я мог назвать Дроу частью своей команды. Птички щебечут, ветер качает лесные стволы. «В постели бревно», — пропел я. «Ради Кхалса умолкни!» «Никому о произошедшем ни слова, ясно?» «Таких условий не было в уговоре. Если ты посмеешь топтать мою репутацию, я тебя уничтожу!» — потемнела Дроу. «Тебе понравилось?» «Худшая ночь в моей жизни! Словно сбывшийся кошмар наяву! Я рада только одному, что мучения закончились. Собираешься ли ты исполнять уговор?» «Разумеется, но сначала...» Я забрал все нажитое совместное имущество, оставив темной лишь обычную одежду и сапоги. Экипировку бездны спрятал в кольцо хранения. Чуть поколебавшись, я залез в интерфейс и отпустил питомца. Дроу на секунду осветилась синим светом. Девушка проверила свой статус, и эльфийское лицо озарилась счастливая, довольная улыбка. «Через декаду в этой же гостинице призрачная гавань», — напомнил я. «Скоро второе испытание на повышение класса. Ты знаешь, что только я могу дать тебе лучшие бонусы. Шпага смирения тоже пока побудет у меня». Эль Ронессентера открывала и закрывала рот в немом возмущении, словно рыба. Ей хотелось многое мне высказать, однако девушка нашла в себе силы промолчать. Протяжно вздохнув, Дроу заметила просто: «Спасибо, что сдержал слово, Хуман». Эль покинула номер трактира необычным способом. Взметнув серебристыми прядями, похожими на облачные нити, нырнула рыбкой прямо в провал через открытое окно. От избытка чувств, наверное. Призрачная гавань ведь стояла прямо на краю обрыва, чтобы адепты могли быстро слинять из небезопасной зоны, видимо. Поток подхватил Дроу и понес вниз, к центральной площади Урка. Я еще немного повалялся, размышляя о превратностях судьбы. Сексуальная Дроу ушла, оставив меня наедине со стрёмным Иллитидом, хоть и вежливым, в отличие от эльфийки. Второе кольцо хранения вместе со всеми вещами пихнул в экипировку Тайха. Влезла впритык. Ладно, надо приодеть нового сопартийца. В принципе, мне нравилось возиться с экипировкой для своих питомцев. Ведь чем сильнее Пет, тем сильнее призыватель. Неизвестно, как надолго останется в моей команде Иллитид. Кроме долга в 6 кристаллов, предъявить мне ему было нечего, да награду стребовать за спасение его шкуры. Но отпускать просто так адепта, который знает мои секреты? Впрочем, именно это я и сделал только что. Ладно, поживем — увидим. В запасе после Алой Бездны имелось чуть более 3 десятков кристаллов. На вожаке не пригодилось. Шансы, что действительно удастся приручить босса, невелики, но надо оставить заначку. Золота не так много, зато трофеев с монстров, эмиссаров и вожака достаточно. Я спустился в обеденный зал и заказал себе большую порцию еды с мясом. Можно себе иногда позволить. А ведь только появившись в бездне, считал каждую монету и отказывался от мяса, лишь бы накопить деньжат на экипировку. Не я один смаковал изысканную пищу в призрачной гавани. Несколько посетителей, в основном адептов, также неспешно насыщались. Вдруг в мою сторону направился хмурый мужчина с начинающей сидеть аккуратной бородкой. «Имя — Мерк Дастарган. Здоровье — 32 из 32. Уровень — 18. Раса — хуман. клан Тайрон. «Сударь Летов, рад приветствовать вас», — приподнял шляпу адепт. Судя по всему, тип носил легкую броню редкого ранга. «Если продать все кристаллы, мне, может, и хватит, но это довольно расточительно на данном этапе. Глубинный хватит». Жаль, но класс не всегда сходу определялся. Досторган мог быть как колдуном или друидом, так и лучником. «Знакомы?» — уточнил я. «Нет, но до меня доходили кое-какие слухи о вас. Говорят, что вы не в ладах с чемпионом Плутом по имени Шия Формин. Мягко говоря, кицуна привязалась ко мне, словно банный лист, наворовала всласть». «В таком случае мы можем быть полезны друг другу», — усмехнулся мужчина и протянул руку. «Мерк Досторган, чемпион-некромант. Не знаю, из какого вы мира прибыли, но у нас при знакомстве принято жать руки». «Рад встрече», — ответил я на рукопожатие. «У нас обычай схожий. Что же понадобилось от скромного адепта чемпиону-некроманту?» «Мне хорошо заплатили за голову Шии Формин». «Кицуна перешла дорогу высокопоставленному лицу из нашего клана Тайрон. Я ищу союзников, которые могли бы помочь в поимке чемпионки». «Хм, у вас уже есть какой-то план?» — вопросил я заинтересованно. «Главное оружие плутовки — это маскировочная вуаль с улучшенными чемпионскими бонусами. В небезопасных местах она старается держать дистанцию и не попадаться в ловушки». Несколько раз другие адепты пробовали подловить ее на охоте, но чемпионку невозможно застать врасплох. Она сразу же прячется и убегает. Обычную маскировочную вуаль можно сбить с помощью одного-двух ударов, но у кицуны усиленная версия навыка. Если она скроется под вуалью, пиши пропало. «И что вы предлагаете?» «В городе кицуна нередко появляется без маскировки. На дне ловить ее бессмысленно, но в Фамсхуле безопасной зоны нет. Можно нападать на адептов хоть в городе. Главное, не слишком большим количеством, иначе духи рассердятся». «Думаете, она еще вернется в Фамсхул? Я встречался с кицуна не так давно. Она планировала штурмовать следующее испытание класса». «По слухам, чемпионка пыталась в одиночку пройти все препятствия, но у нее не вышло. Жадность погубит Шию Формин. У чемпиона-некроманта есть одно полезное проклятие, которое снимает все усиления с конкретного адепта. Все, что для этого требуется — удерживать цель несколько секунд на месте». «Удерживать на месте?» — усмехнулся я. «Вы обратились по адресу». Мы с коллегой-чемпионом обговорили некоторые детали грядущей спецоперации по ликвидации хвостатой негодницы. В качестве своей доли я потребовал весь лут, который выпадет с кицуна. Некромант удовлетворился наградой за голову. В мою задачу входило привлечение внимания кицуна, для чего я придумал небольшую легенду и купил золотое колечко в ювелирной лавке. Затем нам оставалось лишь дожидаться в Фамсхуле, когда кицуна навестит город. Шия Формин. «Лютый орк наносит вам урон 3. Опека деактивирована. Желтозубый орк-шаман-эмиссар атакует вас. Орк-лучник атакует вас». «Бездна!» — ругнулась Шия, когда зазубренная стрела вонзилась в плоть. Несмотря на то, что кицуна ушла вскрыт, монстры еще продолжали атаковать. У исчадий бездны имелось довольно высокое восприятие, тем более маскировочная вуаль даже с чемпионскими усилениями на долю секунды спадала при атаке. Снова она провалила очередное испытание. Пройти в одиночку 17-й ярус оказалось неимоверно сложно даже для чемпиона Плута. Страдая от вонзившейся в плечо стрелы и других ран, кицуна ретировалась. К счастью, скорости ей хватило на то, чтобы отступить. Из-за вуали монстры преследовали адептку недолго и быстро потеряли из виду. Если бы стрела вошла немного правее и ниже, снаряд мог угодить прямо в сердце. И тогда бы жизнь рыжей десницы урка позорно оборвалась. Смерти в безвестности удалось избежать. Шии нравилось путешествовать в одиночку. К этому плутов склоняли навыки. Кицуна могла легко улизнуть от преследователей, но если с ней будут подельники, им может не поздоровиться. Так что чемпионка предпочитала совершать кражи и охотиться в одиночку. И такой подход прекрасно работал на нижних ярусах. Плутовка могла спокойно преодолевать опасные этажи вроде молниевого предела. Шея сумела пройти испытание шипов в одиночку, хоть это и потребовало от нее чудовищного напряжения сил и капельки везения. Но чем выше она поднималась, тем больше становились стаи монстров. Ну а следующее испытание и вовсе показалось ей непроходимым. Плутовка начала задумываться о том, что надо искать подходящий отряд. Вернее, одного напарника, поскольку при прохождении испытания большим количеством бойцов награда значительно снижалась. Но пока Шия решила предпринять последнюю попытку, сменив оружие. В бездне существовали серьезные штрафы при использовании одновременно двух оружий. Минус 30 к скорости атаки и минус 30 к урону. Совокупное снижение в 60% делало невозможным использование обоерукого боя, за некоторыми исключениями. Во-первых, у определенных классов существовала аура, немного снижающая штрафы. Шея встречала изредка таких адептов. Во-вторых, класс плута имел бонусы к обоерукому бою на кинжалах. С развитием класса штраф значительно снижался и мог обнулиться. Кинжалы наносили меньше всего урона, зато имели приличную скорость атаки. Два оружия, правда, требовали больше сноровки и мастерства, нежели классический бой с одним клинком и щитом, к примеру, или копьем. Оружием можно было даже вражескую атаку блокировать. Также некоторые навыки плутов работали только с двумя оружиями в руках, поэтому плуты часто шли по проторенной дорожке, которую для них предусмотрела бездна. Шия обычные кинжалы пробовала лишь раз ради интереса, но быстро отложила в сторону из-за низкой дистанции атаки. Попробуй тут пофехтуй с кровожадными монстрами на ближней дистанции или с мародером с двуручным клинком. Подойти порой страшно. К счастью, чемпионку одарили не только бонусами к навыкам кражи и вуали. Шия получила возможность пользоваться любым одноручным оружием, а не только кинжалами. При этом бонусы плута по снижению штрафа будут сохраняться. Орудовать двумя клинками было сложно, но Кицуна старалась научиться. Тем более она одинаково владела обеими руками. Наверное, данный факт плюс страсть к кражам и подарили ей чемпионский титул. Ведь недаром говорят, что адепты подходят под избранный класс. Шея перепробовала различные варианты, благо выбор в бездне представлялся обширным. Тонкие шпаги, одноручные прямые мечи, боевые топоры и даже булавы — все шло в дело. Наверное, шпаги получились наиболее удобными, поскольку весили меньше и легче управлялись. Именно ими Шия и пользовалась долгое время. Хотя рубящие удары у них выходили менее убойными, нежели у клинков с изгибом по типу сабель. В бездне такое оружие звалось катаной. Ранее Кицуне полагалась на вуаль и предпочитала сражение один на один. Но, возможно, настало время сделать ставку на особое умение плута. В таком случае стоило сменить шпагу на катану. Опека вскоре восстановилась после неудачного сражения. Кицуне подбежала к провалу и прыгнула вниз. «Попробуем еще разок, фэр!» На дно опускаться не стало, ведь все равно потом придется пользоваться потоком. Тем более в Фамсхуле имелась хорошая лавка с оружием, которое можно будет легко умыкнуть. Не то чтобы Кицуна нуждалась в деньгах, но довольно давно она ничего не покупала, предпочитая брать без спроса. Деньги у чемпионки тоже надолго не задерживались. Либо раздавала беднякам, либо тратила на разную ерунду. Пройти второе испытание класса ей не удалось, так что и дорога на следующий ярус оставалась закрытой. Придется снова начинать восхождение с 9-го яруса. Впрочем, в Фамсхуле пекли прекрасные булочки с корицей. Кицуна воспользовалась умением мастер-поток и приземлилась на краю 9-го яруса. В опасных зонах Шия предпочитала не снимать маскировочную вуаль, ибо в последние месяцы слишком много врагов у нее развелось. Ходили слухи, что толстосумы хотят организовать нечто вроде гильдии по поимке рыжей десницы урка. Настолько она их достала. Можно считать комплиментом. В общем, по Фамсхулу она старалась передвигаться незаметно, ибо здесь ее могли свободно атаковать. Когда Кицуне прогуливалась по рынку, чуткий нюх уловил волшебные ароматы корицы, и девушка сразу же направилась в лавку пекаря. Простых трудяг она старалась не обворовывать, так что за еду заплатила обычным способом, сняв на время вуаль. После чего забралась на крышу одного из зданий и, уйдя обратно в скрыт, принялась насыщаться, махая хвостом от удовольствия. Как ни удивительно, но дождь в Фамсхуле идти перестал, так что можно было насладиться спокойными сухими часами. Шия очень не любила, когда ее шерсть намокала, так что в ином случае бы укрылась под навесом. Народ выскочил на улицу ради такого редкого момента. Сервы прогуливались по полузатопленным улочкам Фамсхула, адепты с интересом сновали по торговым лавкам. Кицуне сначала не узнала его из-за шляпы аптекаря, но наглая морда не могла пройти мимо рыжей десницы. Шия убрала булочки в кольцо хранения, спрыгнула на улицу и принялась красться за своей извечной жертвой. Плутовка знала все тонкости работы навыка кража, как и адепты. Многие научились ей частично противостоять. Вот и на этот раз Хуман принялся крутить головой, почуяв неладное. Кицуне сразу же завершила действие навыка и разорвала дистанцию. Кража удалась, однако ничего украсть не получилось. «Снова! Бесит, фыр!» — проговорила Кицуне. «Как у тебя это выходит?» «Ха! Снова ты, комок шерсти!» — хмыкнул Летов, обернувшись. Хуман покрутил головой и нашел все-таки еле заметное марево в воздухе, которое представало вместо нее под вуалью. «Покажешь личика или боишься?» «Соскучился?» — фыркнула Шия. На всякий случай Кицуна запрыгнула на крышу одного из домов. Осмотревшись и не найдя ничего подозрительного, плутовка сняла вуаль. «Можно и так сказать», — протянул Летов. «Знаешь, я немного поиздержался, так что думаю принять твое предложение. Открою свой секрет за 5000 золота. Разговор был о 2000. Ладно, 2000 тоже подойдет». Горестно вздохнул Хуман. «Деньги вперед! И, разумеется, ты обязуешься молчать». У Шии при себе не было такой крупной суммы, хотя собрать ее она могла. «Половину сейчас, половину потом». «Идет. Отойдем в менее людное место», — покрутил головой Хуман. «Нечего светить секретами направо и налево». Летов и следующая на удалении Кицуне отошли в глухую часть Фамсхула и скрылись в проулке между домом и крепостной стеной. Любопытство снедало Шию, но про осторожность она не забывала. Следила за окружением, а также старалась держаться подальше от Хумана. «Кто его знает, какой фортель он выкинет? Тоже ведь получил 16-й уровень развития, а значит, не сильно слабее нее». «Держи!» — Кицуне бросила россыпь кристаллов души к ногам Хумана. «А в руки передать не могла?» — укоризненно проговорил Летов, подбирая ценные предметы из болотного мха. «Рассказывай уже!» «Уговор есть уговор. Я нашел артефакт в Алой Бездне», — пояснил парень и достал какой-то маленький предмет. «Вот и он». «Что?» — пригляделась Кицуне. «Золотое кольцо?» «Верно. Но суть ничего не показывает». «На то он и артефакт. Кольцо имеет скрытные свойства, но вблизи суть его опознает». «Я ответил на твой вопрос. Могу убирать кольцо?» «Постой». Еще раз оглянувшись по сторонам, Шия осторожно двинулась вперед. Уж больно интересно ей было вблизи посмотреть на один из тайных артефактов бездны. А может, и украсть получится, если Хуман будет нерасторопен. Без использования навыка кража, традиционными методами. Летов как раз снял артефакт с пальца. Кицуне сделала несколько шагов и приблизилась к Хуману. Как вдруг в руке парня появился кнут. Ничего хорошего это предвещать не могло, так что плутовка бросилась прочь, почуяв неладное, и сразу же накинула на себя маскировочную вуаль. Но девушка опоздала. Кнут обвился вокруг запястья левой руки и больно врезался в кожу. «Попалась, которая кусалась!» — торжествующе воскликнул Хуман. «Пусти, гад! Я поймал Кицуне!» Шия поняла, что дела ее плохи. «Если подойдут подельники, ей не жить». Девушка вытащила из экипировки две шпаги и двинулась на резкого Хумана. «Сам напросился!» Летов достал тяжелый щит и укрылся за ним. Шии пару раз удалось дотянуться до тела Хумана, но защищался он достаточно умело. Рядом появились пауки. питомцы Летова, которые набросились на кицуне. Счет шел на секунды. Лишь благодаря вуале удавалось избегать многих атак. «На вас наложен эффект проклятия черепа». Вуаль вдруг перестала действовать. Шия заметила некроманта с питомцами. Мужчина явился на подмогу призывателю. А без невидимости она мало отличалась от других адептов. «Два оружия — это хорошо, но не тогда, когда тебя атакует сразу несколько адептов разом». Гадкий кнут не давал ей сбежать. Шия сделала попытку освободиться, за что тут же поплатилась. Питомцы сбили с нее опеку, а один из пауков Летова отравил. Сердце бешено колотилось. В подобном ужасном переплете она не оказывалась ранее. Наверное, именно это придало ей сил и мастерства. За один удар порвать кнут не получалось, но кицуне смогла нанести сразу два удара в одно и то же место. Гибкая плеть оборвалась, а Шия получила свободу. Кицуне бросилась прочь, вот только состояние ее было неважным. Яд паука быстро распространился по телу. Она успела пробежать с десяток шагов, а затем в спину Шии поочередно вонзились две стрелы от скелетов лучников-некроманта. Дикая боль пронзила все ее естество. Не так рыжая десница урка должна была закончить свой путь. «Не так», — простонала она на последнем издыхании. Подоспевший хуман ударил кицуне хлыстом, словно желая напоследок причинить как можно больше боли. Жизнь чемпиона Плута оборвалась.